Часть вторая, в которой принц Корум и его спутники навлекают на себя еще большую ненависть сил хаоса и на себе испытывают новый, еще неведомый им, вид колдовства. Глава первая. Озеро тысячи голосов. «Куда теперь?» — спросил Джари, озираясь по сторонам. «К морю или к горам? И то, и другое выглядит не очень-то привлекательно». Корум глубоко вздохнул. Мрачный ландшафт, расстилавшийся вокруг, еще более ухудшил его настроение. Ралина сочувственно погладила его по плечу. Глядя на Корума, она ответила Джари, который уже прилаживал на спину свой неизменный дорожный мешок. «Раз у нас нет лодки, видимо, надо идти к горам, вглубь страны. Но и лошадей у нас тоже нет», — резонно напомнил ей Джари. «А пешком мы далеко не уйдем. Кроме того, кто может сказать, можно ли перебраться через эти горы?» Корум благодарно улыбнулся Ралине. Он уже поборол минутную слабость и теперь стоял, выпрямившись и расправив плечи. «Раз мы приняли решение проникнуть в это царство, надо решить, какое направление избрать». Держа руку на эфесе меча, он пристально смотрел в сторону гор. «Я видел кое-что из того, на что способен хаос. Например, по дороге ко дворцу Ариоха. Однако, мне кажется, в этом царстве власть хаоса сильнее, чем в нашем. Давайте направимся к горам. Там мы, может быть, встретим местных жителей, и они скажут нам, где находится этот город в пирамиде, о котором говорил лорд Аркин». И они двинулись в путь. Через некоторое время до них дошло, что солнце висит в небе совершенно неподвижно. Вокруг царило настороженное молчание, которое прерывали лишь крики мерзких черных птиц, гнездившихся где-то на вершинах окрестных скал. Вся местность, казалось, прямо-таки дышала опасностью и навевала неприятное ощущение грядущего несчастья. Джари попытался было насвистывать какой-то веселый мотивчик, но тут же умолк, и звук сразу замер, словно поглощенный этой бесплодной, пустынной землей. «Я всегда считал, что хаос, как бы отвратителен он ни был, хоть что-то все же иногда создает», — произнес Корум. «Но то, что я вижу здесь, совершенно ужасно. Это как раз то, что происходит с любой страной, где хаос исторгает из себя свое очередное творение, вернее, свою очередную мерзость», — ответил ему Джари. «В конечном итоге хаос несет гораздо более глубокий застой и упадок, чем то, что он более всего ненавидит в деяниях закона. Поэтому хаос и должен все время стремиться ко все новым и новым бессмысленным чудесам, к новым пустым сенсациям. Так будет продолжаться до тех пор, пока само понятие о том, что такое истинное чудо, истинное творение, окончательно не забудется, а от самих творений не останется и следа». Когда их, наконец, сморила усталость, они улеглись прямо на голых камнях и заснули. А когда проснулись, то обнаружили, что в окружающем мире изменилось только одно. Черные птицы, явно осмелев, летали теперь совсем близко, прямо у них над головами. «Чем они, интересно, тут живут?» — подумала вслух Ралина. «Кругом ни растений, ни дичи. Чем они питаются?» Джари выразительно посмотрел на Корума. Тот лишь пожал плечами. «Вставайте», — сказал он, — «пора в путь. Время, конечно, вещь относительная, но у меня такое ощущение, что если мы не поторопимся с выполнением нашей миссии, страна Лив-Манеш погибнет». Черные птицы, между тем, кружили уже совсем низко. Путники могли различить их кожистые крылья и тела, их маленькие алчные глазки и длинные острые клювы. Внезапно крылатый кот, по-прежнему сидевший на плече Джари, издал пронзительный вопль и выгнул спинку дугой. Он тоже смотрел на черных птиц. Путники продолжали свой нелегкий путь через нагромождение скал, пока не достигли подножия гор. Отсюда дорога круто пошла вверх. Горы нависали над ними, как огромные, спящие чудовища, которые, казалось, в любое мгновение могут проснуться и пожрать их. Склоны их были гладкими и скользкими, поэтому Куруму и его спутникам пришлось карабкаться вверх осторожно и медленно. А черные птицы все продолжали кружиться у них над головой. У путников не было никаких сомнений, что стоит им опять заснуть, и птицы тут же нападут. Мысль об этом заставляла их идти все дальше вперед. Резкие крики птиц становились все громче, все настырнее. Путники уже слышали, как хлопают их мерзкие крылья, но они не глядели вверх, экономя силы, которых и так оставалось совсем немного. Они пытались найти хоть какое-нибудь убежище, какую-нибудь пещеру среди скал, где можно было бы укрыться и немного передохнуть, не опасаясь нападения птиц. От усталости они уже начали задыхаться, и их хриплое дыхание и шарканье подошв о камни смешивалось с резкими криками черных птиц. Корум оглянулся на Ролину. На лице ее были написаны безнадежность и ужас, по щекам текли слезы. У него появилось ощущение, что Аркин сыграл с ними злую шутку, хладнокровно отправив их на верную гибель в этой пустынной стране. Его мысли прервал шум крыльев, в лицо ударил поток воздуха, а по шлему скребанули когти. С яростным воплем он схватился за меч и попытался вытащить его из ножен. Подняв глаза, он увидел прямо перед собой массу черных перьев, алчно сверкающие глаза, огромный щелкающий клюв. Наконец ему удалось вытащить меч, и он попытался достать острием ближайшую тварь. Тщетно. Птицы отпрянули с каким-то насмешливым клёкотом. И тогда совершенно для него неожиданно рука Квилла, та, на которой было 6 пальцев, сама по себе молниеносно вытянулась вверх, схватила одну из черных птиц за ее тонкую длинную шею и сдавила ее, как бывало хватало врагов Корума, душа их, ломая им шейные позвонки. Раздался отвратительный хруст костей. Птица успела слабо крикнуть и тут же издохла. Рука Квилла отбросила труп в сторону. Остальные птицы, явно напуганные, отлетели на безопасное расстояние и уселись на скалах, опасливо поглядывая на Корума. Он уже почти забыл, на что способна его левая рука. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как она действовала таким образом. И впервые с того дня, когда она уничтожила сердце Ариоха, он испытал к ней чувство благодарности. Он еще раз показал руку Квилла птицам, и те ответили ему криками бессильной ярости, продолжая время от времени поглядывать туда, где валялось бездыханное тело их товарки. Ролина, которой еще не доводилось видеть руку Квилла в действии, смотрела на Корума с изумлением и облегчением. Что же касается Джарии, то он лишь фыркнул и поджал губы. Воспользовавшись передышкой, он повалился на землю, обнажив, правда, на всякий случай свою саблю. Кот, как и прежде, не слезал с его плеча. Так прошло довольно много времени. Люди и птицы молча смотрели друг на друга. Над ними было все то же — холодное мрачное небо. Вокруг все те же мрачные горы. И тут Коруму пришло в голову, что если рука Квилла спасла их от неминуемой опасности, то глаз Ринна может оказаться в такой ситуации еще более полезным. Правда, ему не очень хотелось снимать повязку и использовать волшебную силу глаза. Его способность заглядывать в небытие, откуда Корум иногда мог призывать на помощь странных и ужасных союзников, тени воинов, погибших в битвах, которыми он когда-то командовал. И особенно ему не хотелось вызывать тех, последних, что погибли, когда он уже обладал и рукой, и глазом, подданных королевы Оризе, последних воинов из племени ватхагов. Однако сделать что-то было совершенно необходимо. Эти милые черные птички явно не собирались улетать. Угроза была слишком велика. Если птицы решатся напасть все разом, им не устоять. Даже если рука Квилла успеет уничтожить несколько тварей, она не сумеет защитить ни Ролину, ни Джари. Неохотно поднес он руку к повязке и сдвинул ее в сторону. Ужасный, чужой глаз давно мертвого бога Ринна уставился в мир, еще более страшный, чем тот, в котором они сейчас находились. И опять Корум увидел мрачную пещеру, в которой бессмысленно перемещались смутные тени, а позади них толпились существа, которых ему и вовсе не хотелось видеть. Их мертвые глаза тупо таращились на него. На лицах была написана безысходная тоска и отчаяние. Тела их были сплошь покрыты ранами, но раны эти уже не кровоточили, ведь то были лишь тени, заключенные в лимбе, не живые и не мертвые. С ними были и их странные верховые животные, уродливые создания, толстые, покрытые чешуей, с раздвоенными копытами и с ветвистыми рогами. Это были последние ватхаги, остатки некогда могущественной расы, населявшие с незапамятных времен территорию огненных земель, которую Ариох некогда создал на месте цветущей страны для собственного развлечения. На этих ватхагах были красные одежды, закрывавшие их с головы до ног. На головы были натянуты красные же капюшоны. Вооружение их составляли длинные копья с зазубренными наконечниками. Не в силах вынести этого ужасного зрелища, Корум хотел было закрыть глаз повязкой. Но рука Квилла, помимо его воли, протянулась вперед, прямо в страшную пещеру, и сделала повелительный жест мертвым ватхагам. И те медленно влезли на своих рогатых животных и медленно выехали из жуткой пещеры в преддверии ада. Мрачная компания трупов, символ самой смерти, стояла теперь рядом с Корумом на каменистом горном склоне. Черные птицы, едва мертвецы появились в этом мире, взмыли в воздух, отчаянно хлопая крыльями. Ролина с ужасом наблюдала за происходящим. «Великие древние боги!» — воскликнула она. «Что все это означает, Корум?» «Это наши помощники», — ответил Корум и скомандовал мертвым воинам. «Бей!» Копья с зазубренными наконечниками, поднятые затянутыми в красное мертвыми руками, были одновременно брошены в разлетевшихся птиц. И каждое копье нашло свою жертву. Раздался отчаянный клекот. Полетели черные пухи перья, и на камни стали падать мертвые птицы. Ролина, широко раскрыв глаза, смотрела, как мертвые воины, словно живые, слезли с седел и отправились собирать убитых птиц. Корум уже знал, что им надо. Им нужна в этом мире добыча, новые жертвы, которые заменили бы их, мертвых, в лимбе. При этом души погибших воинов, видимо, обретали наконец освобождение и столь желанный вечный покой. Корум искренне надеялся, что так оно и есть.